Глава 18. Итак, я приехал на тренировку и обнаружил, что наш тренер, а также троица парней, стоят одетые по-уличному в легкую полуспортивную одежду. «Ты чуть не опоздал», — сказал Сергей Сергеевич. «Сегодня мы идем на полевые тренировки». «В каком смысле?» «Искать приключения», — сказал один из парней. Его звали Егор. Второй представился как Линни. Их я уже встретил при первом моем посещении. Третьего я видел впервые. Он назвался Алишером. Подождали меня ровно 3 минуты, пока я переодевался в спортивное. «Ты новичок». Сергей Сергеевич хлопнул меня по плечу. «К тому же дворик. Потому будешь стоять на стреме, приглядывать, не пойдут ли жандармы». Затем все закрыли лица легкими шарфами и масками. Ох, как мне все это было знакомо. «Я, собственно, не против поучаствовать», — сказал я. «И даже не на стреме. Вы что собираетесь делать? Грабить банкоматы?» Моя банда дружно посмеялась и бодрым шагом направилась на выход. «Нет, конечно», — сказал Алишер. «Все законно и безопасно. Это ж Барбар. Ну, почти». «Барбар от фамилии Барбарискин», — понял я. «Что ж, как раз сегодня порекомендовали острые ощущения. Может, это совпадение не зря, — подумалось мне. Возможно, это говорили во мне медленно кипящие юношеские гормоны. Возможно, воспоминания о прошлых жизнях. Кажется, еще не прошло ни одной моей молодости секатора, чтобы я хотя бы немного не прикоснулся к обратной, темной стороне жизни столиц. Это тоже может быть полезным». Недолго думая, направился вслед за ними, незаметно перевесив кобуру с пистолетом под спортивку. Мы вышли из здания техникума, прошлись по бульвару перед ним и свернули на одну из неприметных улочек. Вокруг рядами встали унылые пятиэтажки. Я знал их как хрущевки, но здесь они назывались по-другому. Но тоже в честь какого-то правительственного лица, наверное, премьер-министра середины прошлого века. Кажется, Косыгинки. Чем дальше мы отдалялись от бульвара, тем более безлюдно становилось. На часах было всего 8. Но здесь не было заметно ни семейных пар, ни молодежи, лишь одинокие мужчины и женщины средних лет спешили с работы. Видя нас, многие шарахались в сторону или переходили на другую сторону улицы. Судя по одежде, я понимал, что все они крепостные или мещане. Мы шли молча, долго, энергичным шагом, изредка срезая через дворы, но тишина начала раздражать. «Я ничего не знаю о тебе», — спросил я Алишера, который шел рядом. «Даже сословия». «А зачем знать?» — усмехнулся он. «Из служилых татар я. Из-под Симбирска». «Ты же говорил, что из казаков», — бросил Егор. «А какая разница? Сейчас одно сословие. Контрактное». Слово это я уже слышал, но не отразил, что речь идет не о типе воинской службы, а о целом сословии. «Ты же дворик?» — спросил Егор. «Из богатых или так?» «Или так», — кивнул я, посчитав, что это ближе к истине. Мы подошли к перекрестку, и шедший впереди Барбар замедлился, отойдя в тень раскидистой айвы, на которой уже зеленела свежая листва. «Вон, смотри. Клуб Абисов. Наша задача — поговорить с охранником. Вы, парни, помните о чем? В бой вступать только по команде. Ты, Эльдар, останешься здесь. Смотри и учись». Я хмыкнул. Мол, еще подумаю, следовать ли его совету или нет. Но пока что остался в тени. Абисы, как я понял, это что-то вроде местной смеси рэперов и растаманов. Мещанская молодежь, в основном эмигрантская, предпочитавшая музыку родом из французских колоний Великой Абиссинии, самой крупной социалистической страны, из оставшихся после распада местного соцлагеря. Клуб находился через дорогу. Сама музыка уже доносилась из приоткрытой двери. Характерный этнический барабан, басы, речитатив — не самый неприятный жанр, который мне доводилось запомнить. Особенно после десятков реальностей, где ничего лучше блатника не услышишь. Но сейчас он вызывал дискомфорт и беспокойство. У входа стояло 3 парней. Все окружающие резко разделились на наших и не наших. Черт возьми, как мне это было знакомо. Барбар молча кивнул, все надвинули маски на лицо и ровным клином пошли в сторону клуба. Удивительно, но старик теперь казался одним из моих ровесников. Спортивный, подтянутый, с ровными резкими движениями. Один из парней тут же скрылся в дверях клуба, двое остались. «Чё надо?» — услышал я слова самого крупного из них, Бритова. Видимо, того самого охранника. Наши говорили тихо. Я услышал слова, обидел. «Зачем? Извинись и что-то еще». Неужели не рэкет, а дело чести? Впрочем, первое впечатление от тренера и ребят было именно такое. А я редко ошибался. Бритоголовый задергался, четверка обступила их со всех сторон. Рука охранника нырнула куда-то за дверной проем, и в ней появилась бита для бейсболя, как назвал вид спорта тот таксист. Четверка тут же преобразилась. В руке у Егора возникла короткая складная дубинка, вроде той, что была у Осипа, у Линни кастет, а Алишер достал и размахнулся нунчаками. Барбар Сергей Сергеевич, похоже, предпочитал драться голыми руками. А в руке у приятеля нашего оппонента сверкнул нож. Группа пришла в движение. Бритый замахнулся битой, но Барбар ловко уклонился и в плечо Бритому воткнулась дубинка Егора. Нунчаки Алишера выбили из ладони кинжал, которым замахнулся второй, мелкий. Еще взмах битой. Тренер оттолкнулся, перехватил ладонь Бритова, вывернул, бита выпала из разжатых пальцев и была поймана ладонью соперника. Удары парней посыпались по куртке и бокам Бритова. Он закрылся, спрятался. Его подельник отошел назад, укрываясь от метких ударов Барбара. Вроде бы все шло хорошо, но я почувствовал дискомфорт. Во-первых, адреналин снова выплеснулся в кровь, и мне было тяжело стоять в стороне. Я прямо рвался туда, рвался помочь своим сородичам в этих каменных джунглях. Во-вторых, я чувствовал опасность. Шестое чувство в этом мире было как никогда обостренным. Я понимал, что что-то может пойти не так. И оно пошло. В первую очередь, потому что я инстинктивно сделал пару шагов вперед, выйдя из тени. Во вторую, потому что несколькими секундами спустя, когда Бритый, казалось, уже окончательно сдался и отступил внутрь клуба, четверо моих подельников резко побежали в мою сторону. А из дверей хлынула толпа парней в широких джинсах, разного цвета кожи с разными прическами. У многих в руках были кастеты, дубинки и ножи. «Валим!» — заорал кто-то из наших. Мне хотелось драться. Признаться, в случаях, подобных этому, у меня не было предубеждений по поводу первого приема карате. А навыки бега в курьерской службе могли быть полезны. Но я пришел сюда не за этим. Я встретил первого ударом по ноге. В моей руке оказалась сухая палка, выломанная из соседней айвы, пара ударов и ближайший враг обездвижен. Но, увы, я почему-то был неинтересен толпе. Ее интересовали только те четверо, кто учинил драку у входа. Секундой спустя понял, в чем дело. Из-за того, что моя форма отличалась от формы парней, и я стоял поодаль, меня приняли просто за какого-то уличного парня, попавшего под горячую руку. После обмена первыми ударами толпа выкинула меня на обочину. Ветка сломалась о спину очередного парня, а следующие понесли меня вперед. Я обогнул толпу и поспешил на помощь парням. Рука так и тянулась в заветную кобуру на поясе, но я не торопился с этим. Адреналин в крови все еще требовал более мясного, более близкого обмена ударами. «Сюда!» — заорал Барбар и повернул за угол пятиэтажки во двор. Я ускорился и обогнул здание с другой стороны. Уже объединившись с группой, краем глаза увидел, что толпа настигла только Егора, бегущего следом. Его били дубинками. Он как мог отбивался, а что было дальше, я не знал. «Концерт! У них концерт!» — орал Алишер на ходу. «Я думал, там пусто». «После», — рявкнул тренер. Адреналин постепенно утихал. Нет, мне все еще хотелось остановиться и дать сражение. Но их было много. Слишком много. 20, может, 30 человек. В общем, это не отступление, подумалось мне, а поиск наиболее удачного места для контратаки. Мы рвали по тропинке в густом заросшем дворе, едва не сбив женщину с детской коляской. Впереди был поворот на короткую бетонную лестницу, спускавшуюся в соседний двор. Чтобы не сбить дыхание, я перемахнул через бордюр, расцарапав ладони шершавую поверхность бетона, больно приземлился на пятку с полутораметровой высоты. Вся рука была цела, но болела. Сказывались предыдущие поединки, а сбитая дыхалка захлебывалась. Сергей Сергеевич и Алишер обогнали меня, Линни, напротив, тоже отставал. Я обернулся. От толпы осталось уже не так много парней. Человек 7 самых упертых. Наши парни сиганули куда-то в кусты, затем в узкий проход между домами, за которыми обнаружился небольшой сектор элитной недвижимости. Типичные таунхаусы, как их называли в прошлой жизни. А перед ними стоял забор. Высокий, решетчатый, метров 2,5, безо всякого зазора между домами. Вот тебе и удобное место. Алишер преодолел его без труда. Следом полез я. Из-за пораненной ладони растянутого предплечья рука соскользнула, я понял, что не получится. Мимо пронесся и в 2 толчка преодолел стену Ленни. А Барбар дальше идти, как и я, не смог. «Ну что вы?» — спросил Алишер. «Приплыли», — отозвался тренер. «Я останусь». Двое перелезших наших на миг застыли за забором в нерешительности, затем Алишер запрыгнул обратно наверх и протянул руку Барбару. Тот зацепился, с трудом полез через ограждение. Все произошло за считанные секунды, и когда тренер оказался сверху, толпа уже была рядом. «Стойте, парни, надо поговорить», — рявкнул Линни. Окружили нас, но бить не торопились. Ходили из стороны в сторону, словно цепные псы. Я обернулся и понял, что остался один. Тренер перемахнул через верх забора и рявкнул. «Залезай! Чего стоишь, дворик, залезай!» «Ты чего у нас забыл, дед? Кто вы нахрен такие? Чего вы докопались до крошки Сэма?» Тявкнул кто-то писклявый из-за спин переднего ряда. «Чего ждете? Гаси его, парни!» Ко мне уже двинулись двое. Я встал в защитную стойку, но тут один из абисов остановил второго. «Дворик, слышал? Дед сказал, что он дворик. Ты что тут забыл? Какого хрена вы пришли? Спортсмены, что ли?» «Спортсмены», — кивнул Алишер. «Ваш крошка Сэм обесчестил одну девушку, Серафиму. Она преподаватель литературы в энергетическом техникуме. Мы пришли просить, чтобы он извинился». «Гаси дворика!» Из-за спин вынырнула худая тень, которая понеслась прямо на меня. Дальше все было быстро и хаотично. Свет фонарей сверкнул на лезвие ножа. Я отошел в сторону, толкнул. Нож застрял между прутьев ограды, вывернутая рука разжала лезвие. Но на меня неслось уже трое. Нырнув вниз и притянув Хилова на себя, я укрылся от первого удара дубинкой. «Бейте руками, иначе нас посадят!» — рявкнул кто-то из них. Нож, выпавший из руки Хилова, был отправлен пинком через прутья решетки. Двое наших все же пришли на подмогу. Надо отдать им должное. Они видели меня в первый раз, были другого сословия, но решили все же не бросать. Алишер приземлился на головы двоим, повалив их наземь, его нунчаки описали круг, врезаясь в грудь соседа. Хилый, который полез ко мне, получил удар в спину, его оттащили свои. Но противников становилось больше. По ноге прилетело ботинком. Могло было быть и больнее, но мне хватило, чтобы скорчиться от боли и отойти чуть правее. Пространство оказалось достаточным, чтобы достать козырь из рукава. Вернее, из кобуры. Выстрел пронзил вечернюю тишину. Я стрелял поверх голов, но этого хватило, чтобы парни, которые лезли на нас, отскочили назад. Все же хорошо в обществе, в котором обладание огнестрелом — удел избранных. У меня осталось 8 патронов. Рявкнул я и взял на мушку того, кто был самым активным. Пистолет матрицированный, а я отличник по стрельбе. На всех не хватит, но не гарантирую, что раны будут несмертельными. «Валим, валим, скоро здесь будут копы». Я удивился, как они были правы. Откуда-то сверху, как мне сначала показалось, с крыши соседней пятиэтажки послышалось мерное назойливое гудение сирены. Все бросились в рассыпную. И наши, и не наши. Сергеич бросил напоследок. «Остановка трамвая в квартале. Завтра утром сбор». Сначала я не понял, про что речь, но затем уже на ходу сообразил. Моя форма курьера-подпоручика осталась в клубе, а я был одет в спортивную. Вскоре откуда-то сбоку послышался треск, а свежая листва деревьев задергалась, словно на нее прерывисто дули. Невидимый луч достиг меня, и я оцепенел. Воздух стал как будто наэлектризован, что-то раздражало нервные окончания и вызывало желание не то застыть, спрятаться, не то наоборот ускориться. Заморгали, потускнели лампы в уличных фонарях. Сирена все приближалась, и вскоре я увидел ее источник. Над двором, между крон деревьев, медленно, словно небольшое облако, показался круглый летающий диск диаметром метров 5, выхватывающий прожекторами из тени бегущих парней. Шума двигателей не было слышно, и меня вдруг осенило. Память реципиента подсказала, что из себя представляют дисколеты. Это здоровенные артефакты, управляемые телекинезом мощных сенсеев-проводников. Встреча с правосудием мне сейчас была не нужна. К счастью, оцепенение длилось недолго. Кольцо на пальце левой руки зажгло кожу, я двинулся искать укрытие и зашел в ближайший подъезд. На ступеньках первого пролета сидела в недвусмысленной позе бедно одетая молодая парочка. Девушка, ярко накрашенная, с размазавшимся макияжем и задранной юбкой, взвизгнула и попыталась поправить одежду. Ничуть не смутившись, парень остановился и спросил. «Что там? Блин, патрульный прилетел?» «Прилетел», — кивнул я. «Суки. Опять разборки?» «А-а. Слушай, вали отсюда, ты нам мешаешь. Свалю через 10 минут», — сказал я, достал и покрутил в руке пистолет. «А пока валите вы». Уговаривать не потребовалось. Парочка резво поднялась с места и забралась повыше, оставив меня в покое. Выждав, пока все не затихнет, я выбрался и доковылял до остановки. Рука и нога болели изрядно, но ссадины уже особо не кровоточили, а адреналиновый шок поутих, оставив место расслабления. На остановке обнаружился Егор. Весь помятый, с разбитым лицом, он заметил меня и коротко кивнул. «Помощь нужна?» — спросил я. «Нет, спасибо тебе. Как сам?» «Пойдет. Часто у вас такое?» «Не часто. Честь девушки, знаешь ли?» «Понимаю». Но все же помог ему забраться в трамвай и решил прокатиться сам. Проехался 3 остановки в сторону МКАДа, затем пересел на такси и доехал до дому. Вокруг домика Сида обнаружились обильно политые и хилые кустики саженцев. Сам же Сид неспешно колдовал над приятно дымящимся мангалом. «Вот, приобрел. Сейчас опробую», — не оборачиваясь, сказал он. «Еще сударь один подъехал, назвался Голицыным, предложил саженцы посадить. Вот это абрикосы, а это черешни». «Вот черт, барь, что это с тобой? А вещи где?» Последующий час Сид оклеивал меня пластырями и помог намазать раненые конечности восстанавливающими мазями. Не менее восстанавливающим оказался стейк лосося с мангала. Приготовился он просто божественно. Не сухой, не передержался, не пересоленный. Гарниром был жареный батат со специями. «Шикарно. Но чего ты так раскошелился?» «Так ведь день рождения у меня, барь. 23». «Вот блин, поздравляю. Не знал. Ну, сам понимаешь». «Понимаю. Ничего, если в выходные друзей позову? Человек 5, немного». «Можно, конечно». «Слушай, ничего не знаю про твоих родных. Расскажи хоть». Сид рассказал. Оказалось, что мать у него умерла, когда тот был младенцем, а папаша, бросивший семью, был отправлен на 10-летнюю каторгу на Чукотку, когда парню было 14 лет. Воспитывали 2 тетки, которые переехали, когда стало 18, а после основной семьей стала семья моей матушки. Объевшись и ложась спать, я заглянул в сообщение, чтобы поговорить с Нинель Кирилловной. «Как ваше самочувствие, Ильдар Матвеевич?» «Все хорошо, любезная Нинель Кирилловна. Разве что получил легкую травму ноги на тренировке». «Бедная ваша нога. Можете прислать фото? Я хочу удостовериться, что все не так серьезно». Пришлось фотографировать свою волосатую конечность ниже колена, замотанную в эластичный бинт. Выше синяки были столь жуткими, что я бы ни за что не стал их показывать. Затем я подумал, что ее больше интересует обмен фотографиями в качестве флирта, чем реальный интерес по поводу моего здоровья, и добавил. «Теперь ваша очередь, Нинель Кирилловна». «Какой вы настойчивый. Ладно, возможно, фотография моей ножки подействует на вас как лекарство». Спустя волнительные пару минут фото загрузилось. Фигуристая ножка, гладкая, изящная, она была высунута из-под розового кружевного одеяла чуть выше колена. «Действительно, отлично снимает болевой синдром. Только прислалось обрезанное фото, как будто там не вся ваша ножка полностью. Нельзя ли переснять?» Следующее фото оказалось уже значительно выше колена. «А так?» «Так куда лучше. Но мне теперь интересно, что на вас надето. Или ничего?» «Вы это не узнаете, Ильдар Матвеевич». Еще пара сообщений, но раскрутить удалось только до уровня бедер. При этом никаких более приятных непристойностей Нинель Кирилловна себе не позволила. Увы, продолжать наступление я не мог, потому что очень хотел спать. Завтра требовалось встать еще раньше обычного. Утром уговорил выехать Сида пораньше, докинуть до злополучного техникума. Благо, дверь клуба на заднем дворе оказалась открытой, но ни тренера, ни кого-то из ребят не оказалось. Только одинокая пожилая уборщица подметала полы. «Мне вещи забрать». «Давай, милок. Сергеич что-то говорил, да». Кивнула она, не отрываясь от работы. Быстро переоделся. Дальше времени у меня не представилось бы. Взглянул на уличные пробки в сторону Садового кольца и решил, что лучше будет добираться на метро. Увы, по многожизненному опыту передвижения в Москве я знал, что ни одно такси бизнес-класса в час пик не поможет в скорости передвижения так, как подземка. В конце концов, на курсах говорили, что даже московские курьеры из отдела особых поручений не чураются использовать метро. Турникеты, эскалаторы, оплата телефона касанием — все примерно как и в других мирах. Вот только первый вагон поезда был окрашен в цвета флага и предназначался для дворян. Однако, судя по всему, это была больше дань традиции, чем жесткое правило. Дежурный жандарм на станции лишь пару раз лениво махнул рукой и злобно зыркнул, отгоняя от двери уж совсем бомжеватого вида люмпинов. Что-то мне подсказывало, что тут уже потрудились социалисты. Рано или поздно, с ростом урбанизации, в любой крупной стране сегрегации в транспорте становится меньше. 6 станций, 1 пересадка, и чем ближе к центру, тем богаче и чище становились вестибюли, тем разношерстнее становился народ. Даже прихрамывая после вчерашнего до учебного центра, я добежал вовремя, за 10 минут до заданий. Но только на подходе к зданию я понял, что подготовил себе неприятный сюрприз и раздосадованно хлопнул себя по лбу. Из-за хаоса последних дней я совсем забыл, что пятница — это день практики, и ехать мне предстояло совсем не сюда. Предстояло ехать на задание, иначе я провалю весь учебный курс. А второго отчисления в этой жизни я очень не хотел.